Пообещай, что придешь танцевать. Ее платье было невероятным. Таким самое место в фильмах о довоенных богатых дебютантках или на вешалках первоклассных благотворительных магазинов. Сшитое из органзы, оно было нежнейшего оттенка розового, по крайней мере, прежде, покуда время и грязь не запятнали его, слои тюля поддерживали пышную юбку, стекавшую с тонкой талией, и распирали ее так широко, что подол задевал стены, когда Юнипер двигалась. Казалось, мы целую вечность стояли друг напротив друга в тускло освещенном коридоре. Наконец она пошевелилась. Чуть-чуть. Ее руки висели по бокам, касаясь юбки. Она приподняла одну руку, начиная с ладони, грациозным движением, словно кукловод у меня за спиной потянул невидимую нить, привязанную к ее запястью. «Привет!» Я постаралась вложить в свои слова побольше тепла. «Я Эдди. Эдди Берчилл. Мы уже встречались в желтой гостиной». Она моргнула и склонила голову на бок. Серебристые волосы, длинные и прямые, падали ей на плечи. Передние пряди были довольно неаккуратно заколоты парой вычурных гребней. Неожиданная полупрозрачность ее кожи, худая фигура и роскошное платье создавали иллюзию подростка, юной девушки с длинными руками и ногами, которые... не знает, куда их девать. Но не робкой, определенно не робкой, когда она шагнула, чуть ближе ступив в лужицу света, ее лицо было насмешливым и любопытным. Теперь любопытство разгорелось и во мне, потому что, несмотря на преклонный возраст, лицо Юнипер казалось поразительно гладким. Разумеется, это невозможно. У 70-летних дам не бывает гладких лиц, и она не была исключением. Во время наших последующих встреч я в этом убедилась, но в том свете, в том платье, благодаря некому обману зрения, странному заклятию, ее лицо казалось именно таким, бледным и гладким, перламутровым, как... изнанка жемчужной раковины, словно минувшие годы, оставившие неизгладимые следы на лицах ее сестер, ее решили пощадить. И все же она не парила в безвременье. В ней было нечто безошибочно старомодное. Ее образ безнадежно застыл в прошлом, как давняя фотография, на которую смотришь сквозь папиросную бумагу в альбоме с затуманенными сепией страницами. Мне вновь вспомнились первоцветы, спрятанные викторианскими леди в альбомах для вырезок. Прекрасные создания, умерщвленные самым милосердным образом, увлеченные в более непринадлежащее место и время, в чужую весну. Химера заговорила, и мои чувства окончательно смешались. Я собираюсь ужинать, высокий, бесплотный голос, от которого у меня волоски на шее встали дыбом. Хочешь со мной? Нет, покачала я головой и откашлялась. Нет, спасибо, мне пора домой. Это был не мой голос. Я застыла, как вкопанная, словно боялась. Полагаю, так оно и было, хотя вроде причин для страха не было. Кажется, Юнипер не заметила, что мне не по себе. «У меня новое платье». Она присобрала юбки, отчего верхний слой органзы приподнялся по бокам, словно крылья мотылька, белые и бархатистые от пыльцы. «Но не совсем новое». Перешитое. Раньше оно принадлежало моей матери. Очень красивое. Полагаю, ты не знакома с ней. С вашей матерью? Нет. Она была прелестной, просто прелестной, совсем девочкой, когда умерла, совсем девочкой. Это было ее нарядное платье. Юнипер жеманно покрутилась в разные стороны, поглядывая на меня из-под ресниц. Прежний стеклянный взгляд исчез. В ее небесно-голубых глазах, глазах сметливого ребенка с фотографии, которого потревожили во время одинокой игры на ступенях сада, плескалось тайное знание. «Оно нравится тебе?» «Да, очень. Сафи перешила его для меня. Она творит чудеса на швейной машинке. Если показать ей красивую картинку, она сразу разберется, как это сделано. Даже новейшие парижские фасоны из вок. Она много недель трудилась над моим платьем, но это секрет. Перси бы не одобрила из-за войны и из-за того, что она Перси. Но ты точно меня не выдашь». Она улыбнулась так загадочно, что у меня перехватило дыхание. «Я буду нема, как рыба». Мгновенье мы стояли, уставившись друг на друга. Мой первоначальный страх растаял, и я была этому рада. Теперь меня смущала подобная реакция, для которой не было никаких оснований, только инстинкт. В конце концов, чего мне бояться? Эта заблудшая душа в пустынном коридоре, та самая Юнипер Блайт, которая много лет назад выдернула мою мать из кучки перепуганных детишек, которая обеспечила ей крышу над головой, когда бомбы падали на Лондон, которая не переставала ждать давно пропавшего милого, надеяться на его возвращение. Пока я наблюдала за ней, она вздернула подбородок и задумчиво выдохнула. Очевидно, я делала выводы о ней, а она делала выводы обо мне. Я улыбнулась, и, кажется, это помогло ей определиться. Она выпрямилась и снова шагнула ко мне, медленно, но решительно. В ней было что-то кошачье. В каждом ее движении читалась та же гибкая смесь осторожности и уверенности, томности, маскирующей тайный умысел. Она остановилась только когда подошла достаточно близко, так что я уловила затхлый сигаретный душок и запах нафталина. Ее глаза искательно взглянули на мои, и она прошептала: «Ты умеешь хранить тайны». Я кивнула, и она улыбнулась. Из-за щели между передними зубами она казалась совсем девочкой. Она взяла меня за руки, как будто подружку на школьном дворе. Ее ладони были гладкими и прохладными. «У меня есть тайна, о которой лучше не болтать». «Ладно». Она сложила ладонь лодочкой, как ребенок, наклонилась ближе и прижала ее к моему уху. Ее дыхание щекотало мне шею. «У меня есть любовник!» Она отстранилась. Ее старческие губы растянулись в юной улыбке, полной чувственного возбуждения, гротескной и прекрасной одновременно. «Его зовут Том. Томас Кевилл. И он попросил моей руки». Меня затопило почти невыносимая жалость к ней, когда я поняла, что она застряла в мгновении своего ужасного разочарования. Скорей бы вернулась Перси и положила конец нашей беседе. «Обещай, что ничего не расскажешь». «Обещаю». Я ответила ему согласием, но... Она прижала палец к улыбающимся губам. «Мои сестры еще ничего не знают. Скоро он придет на ужин». Юнипер усмехнулась. Зубы старухи на бархатисто-гладком лице. «Мы объявим о нашей помолвке». Я заметила, что у нее на пальце что-то надето. Не кольцо, не настоящее кольцо. Грубая подделка, серебристая, но тусклая и комковатая, наподобие куска алюминиевой фольги, свернутого в трубочку. И мы будем танцевать, танцевать, танцевать. Она стала покачиваться, напевая мелодию, которая, вероятно, звучала у нее в голове. Именно эту мелодию я слышала раньше. Она плыла по холодному лабиринту коридоров. Название ускользало от меня, как бы старательно я не пыталась его припомнить. По-видимому, пластинка давно остановилась, однако Юнипер продолжала крениться в разные стороны. Ее глаза были закрыты, щеки горели, как у юной женщины, в ожидании любви. Однажды я работала над книгой, в которой пожилая пара рассказывает историю своей совместной жизни. У женщины нашли болезнь Альцгеймера, но мучительное угасание еще не началось, и они решили записать свои воспоминания, пока те не разлетелись, словно поблекшие листья с осеннего дерева. Проект занял 6 месяцев, в течение которых я наблюдала, как она беспомощно погружается сквозь забвение в пустоту. Ее муж стал тем мужчиной, и яркая, забавная женщина с сочным языком, которая спорила, усмехалась и перебивала, навеки затихла. Я была знакома со слабоумием, но это явно не тот случай. Юнипер была какой угодно, только не пустой. И она почти ничего не забыла, и все же что-то случилось. Она определенно была не в себе. Все мои знакомые пожилые женщины рано или поздно признавались с разной степенью тоски, что в душе им по-прежнему 18. Однако это неправда. Мне всего 30, и я сужу по себе. Прожитые годы оставляют свой след. Блаженное чувство юной неуязвимости тает, и ответственность ложится на плечи тяжким бременем. Но с Юнипер все было иначе. Она искренне не понимала, что состарилась. В ее сознании по-прежнему бушевала война, и, судя по тому, как она раскачивалась, гормоны. Она была совершенно невероятным гибридом, старая и юная, красивая и гротескная, здесь и там. Эффект был потрясающим и жутким. И я испытала внезапный приступ отвращения, который немедленно сменился глубоким стыдом за то, что я поддала столь недоброму чувству. Юнипер схватила меня за запястье. Глаза ее широко распахнулись. «Ну, конечно!» — воскликнула она и поймала смешок сетью длинных бледных пальцев. «Тебе ведь уже известно о Томе. И если бы не ты, мы никогда бы не встретились». Что бы я ни собиралась ответить, меня перебил звон часов, которые начали отбивать время по всему замку. Что за жуткая симфония! Часы, комната за комнатой, отмечали прошедшее время, перекликаясь друг с другом. Они загудели в самой глубине моего тела, отчего кожа мгновенно покрылась холодным потом, и я совершенно лишилась присутствия духа. «Мне правда пора, Юнипер», — хрипло выдавила я, когда часы наконец умолкли. За спиной раздался легкий шорох, и я обернулась в надежде увидеть Перси. «Пора?» Лицо Юнипера печалилось, но «ты только что пришла. Ну куда же ты собралась? Обратно в Лондон?» «В Лондон? Я там живу. Лондон». В этот миг с ней случилась перемена стремительная, как грозовая туча. и такая же зловещая. Она с неожиданной силой схватила меня за руку, и я увидела то, чего раньше не замечала. Небрежную паутину шрамов, посеребренных временем на ее бледных запястьях. «Возьми меня с собой!» «Я не могу, но это единственный способ. Мы поедем и найдем Тома. Он, наверное, там, в своей маленькой квартирке, сидит у окна. Юнипер, ты обещала, что поможешь мне!» Ее голос был напряженным, полным ненависти. «Почему ты не помогаешь мне? Простите, ты же моя подруга! Ты обещала, что поможешь. Ну почему ты не пришла?» «Юнипер, кажется, вы меня с кем-то путаете». «Ах, Мередит!» — прошептала она, дыша табаком и старостью. «Я совершила ужасный поступок. Мередит, мой желудок свело спазмом, как будто резиновую перчатку слишком быстро вывернули наизнанку. Торопливые шаги. И появилась собака, следом за ней Саффи. «Юнипер! Ах, Джун, вот где ты!» Когда она подошла к сестре, на ее лице отразилось облегчение. Она осторожно обняла Юнипер и тут же отстранилась, изучая ее лицо. «Тебе не следует так убегать. Я очень волновалась, искала повсюду, не знала, куда ты запропастилась, мое солнышко». Юнипер дрожала. «Я, вероятно, тоже, Мередит. Имя матери звенело у меня в ушах, резкое, назойливое, как гуденье москитов. Я уверяла себя, что это ерунда, совпадение, бессмысленные бредни печальной сумасшедшей старухи, но я плохая лгунья и не имела ни малейшего шанса себя обмануть». Когда Саффи убрала упавшие пряди со лба Юнипер, появилась Перси. Она резко остановилась, опираясь на трость и озирая представшую сцену. Близнецы обменялись взглядами, точно такие же взгляды озадачили меня часом раньше в желтой гостиной, но на этот раз Саффи первая отвела глаза. Она чудом сумела расплести узел рук Юнипер и крепко сжала ладонь младшей сестры. «Спасибо, что побыли с ней». Ее голос дрожал, весьма любезно с вашей стороны, Эдит. «Эдит!» — эхом отозвалась Юнипер, не глядя в мою сторону. «Иногда у нее в уме все путается, она убегает и бродит по замку. Мы пристально следим за ней, но...» Саффи осеклась и качнула головой. Ее жест означал невозможность прожить жизнь за другого. Не найдя подходящего ответа, я кивнула. «Мередит. Имя моей матери, мои мысли, сотни мыслей, разом бросились против течения времени, выискивая разгадку в последних нескольких месяцах, пока не прибыли все вместе в родительский дом. Морозный февральский день, неприготовленный цыпленок, доставка письма, которая заставила маму плакать». «Эдит», — повторила Юнипер, — «Эдит». «Да, милая», — подтвердила Саффи, — «это Эдит. Она пришла в гости». И меня, наконец, осенило. Мама лгала, утверждая, что письмо Юнипер ничего не значит, точно так же, как лгала о нашем визите в Майлдерхерст. Но почему? Что произошло между мамой и Юнипер Блайт? Если верить Юнипер, мама дала обещание, которое не сдержала. Что-то связанное с женихом Юнипер, Томасом Кевиллом. Если дело в этом и правда, действительно так ужасно, как предполагает Юнипер, в письме могли содержаться обвинения. Проблема в этом? Мама плакала из-за подавленного чувства вины? Впервые с тех пор, как я приехала в Майлдерхерст, мне захотелось поскорее избавиться от дома и его застарелого горя, увидеть солнце, почувствовать ветер на лице и вдохнуть что-то отличное от запаха прогорклой грязи и нафталиновых шариков. Остаться наедине с этой новой загадкой и попытаться ее распутать. «Надеюсь, она не обидела вас?» — Софи продолжала оправдываться. Сквозь вихрь моих мыслей ее голос доносился как бы издали, с другой стороны тяжелой массивной двери. «Она ничего такого не имела в виду. Иногда она говорит забавные вещи, чепуху, бессмыслицу». Ее голос стих, и повисла напряженная пауза. Софи наблюдала за мной. В ее глазах крылись невысказанные чувства, и я догадалась, что ее тяготит не только забота о сестре. На ее лице было написано что-то еще. Особенно, когда она вновь взглянула на Перси. «Страх», — осознала я, — они были напуганы обе. Тогда я посмотрела на Юнипер, которая пряталась за скрещенными руками. Мне показалось, или она стояла особенно тихо, внимательно слушая, ожидая, как я отреагирую, что им отвечу. Я мужественно улыбнулась, наивно надеясь, что улыбка сойдет за небрежную, и пожала плечами. «Да мы особо и не общались». Я просто восхищалась ее прелестным платьем. Окружающий воздух словно сдвинулся от облегчения, испытанного близнецами. Профиль Юнипер ничуть не изменился, и в мою душу закралось смутное, странное подозрение, что я совершила ошибку. Возможно, мне следовало быть честной, пересказать близнецам признание Юнипер, причину ее расстройства, но я до сих пор не упомянула о своей маме и ее эвакуации и сомневалась, что смогу подобрать нужные слова. «Мэрилин Кеннер приехала», — резко сообщила Перси. «Ну почему все вечно происходит одновременно?» — посетовала Софи. «Она отвезет вас обратно в фермерский дом. Говорит, вам пора в Лондон». «Да», — подтвердила я. «Слава Богу!» «Очень жаль», — заметила Софи, благодаря неподдельным усилиям и, полагаю, годам практики, ее голос прозвучал совершенно обыденно. «Мы собирались предложить вам чашечку чая. У нас так мало гостей». «В следующий раз», — пообещала Перси. «Да», — добавила Софи, — «в следующий раз». «Маловероятно, что пригласят. Спасибо за экскурсию». Перси повела меня назад по таинственному пути к миссис Кеннер и нормальной жизни, а Софи и Юнипер удалились в противоположном направлении. Их голоса катились вдоль каменных стен. «Прости, Софи, прости, прости, прости. Я просто забыла, я забыла». Слова перешли в рыдание. Плач был таким горьким, что мне захотелось зажать уши ладонями. «Дорогая, ни к чему так расстраиваться. Но я совершила ужасный поступок, Софи, ужасный, ужасный поступок. Чепуха, милочка, выкинь это из головы. Пойдем выпьем чаю». От терпения и доброты в голосе Софи у меня сжалось сердце. Пожалуй, именно тогда я впервые осознала, как бесконечно долго они с Перси рассыпались в подобных заверениях, стирали беспокойство со стареющего лба своей младшей сестры с той же самой рассудительной заботой, какую родители выказывают детям, но без надежды, что с годами бремя станет легче. «Мы переоденем тебя во что-нибудь удобное и все вместе выпьем чаю. Ты, я и Перси. После чашечки хорошего крепкого чая все выглядит намного проще, не правда ли?» Миссис Кеннер ждала под куполообразным потолком у входа в замок, изнемогая от груза вины. Она рассыпалась в извинениях перед Перси Блайт, страдальчески гримасничая и понося несчастных, ничего не подозревающих деревенских жителей, которые ее задержали. «Успокойтесь, миссис Кеннер», — произнесла Перси повелительным тоном, словно викторианская няня обратилась к надоедливому подопечному. «Я с удовольствием провела экскурсию сама». «Ну, конечно, не сомневаюсь. В памяти былых временах, полагаю, вам понравилось именно. Такая жалость, что экскурсии закончились. Конечно, это вполне естественно, и вы с мисс Саффи молодцы, что проводили их так долго, особенно учитывая, что вам приходится столько...» «Да-да-да-да». Перси Блайт выпрямилась, и я внезапно поняла, что она не любит миссис Кеннер. «А теперь прошу меня простить». Она кивнула в сторону открытой двери, мир за которой казался более ярким, шумным и стремительным, чем когда я покинула его. «Спасибо!» — успела вставить я, что показали мне свой прекрасный дом. Перси разглядывала меня на мгновение дольше, чем требовалось, затем пошла прочь по коридору, тихо постукивая тростью. Через несколько шагов она остановилась и обернулась, почти скрытая завесой полумрака. «Знаете, он был прекрасен. Давным-давно. Прежде».